Глава вторая. Где находится распутье, которого на самом деле не бывает для тех, кто идет по своему пути? Вот и утро. Петух разбудил бесстыжая птица. Так оглушительно завопил, будто на голове сидел. Опять зевота такая, что челюсть трещит, и глаза никак открываться не хотят. Эх, люблю я поспать, как не стыди меня, как не укоряй. Отчим, бывало, все утро мне над ухом кричал, какая я лентяйка, бестолочь, и толку от меня нет никакого, ем больше, чем работаю. И что, если б не его безмерная доброта, я бы с голоду подохла. Что хорошие падчерицы на рассвете подпрыгивают и бросаются работать, а я целыми днями бока отлеживаю. И действительно, хотя и привирал он шибко, вставали мы с Малинкой засветло и весь день работали. Но дай мне волю, спала бы до обеда каждый день. Толком не разлепив глаза, я принялась стягивать с себя одеяло, но тут в нос шибанул какой-то незнакомый запах, которого во владениях шиха быть не должно. И пусть бы, мало ли запахов на белом свете, но это был запах мужчины. Я вскочила. «Малинка, где сестра?» «Что?» Чужой человек разлегся на голом полу, едва прикрытым соломой, прямо у наших лежаков. «Здоровый какой! Густая щетина на подбородке, глаза красные, опухшие, серые штаны и рубаха, ноги босые и грязные. То еще зрелище!» А самое дикое — верхом на его животе сидела Малинка, спросонья хлопая глазами. Боком сидела, словно на коне. Наверное, как обычно, с лежака сползала, но вместо соломы приземлилась на это... на этого. Он молчит, смотрит только неотрывно то на меня, то на сестру. Да откуда он тут взялся? «А ну, отпусти ее!» Я выпрямилась, кулаки сжались. Малинка говорила, я, когда кричу, похожа на котенка, который шипит. «Вот не думаю. Если этот тип пошевелится, я ему глаза выцарапаю. Так что смотри, незнакомец, разве похоже, что я отступлю и брошу сестру? Разве я смешна в своей угрозе? И поверь, когда я заступаюсь за свою семью, убить могу. Руки от нее убери!» Малинка с недоумением смотрит вниз, как будто впервые видит, что он ее своими лапищами размером с лопату за спину поддерживает. Как будто иначе она упадет. Вроде как одолжение великое делает. Неужели так ловко притворяется? Незнакомец спокойно напоказ убирает руки, кладя их себе на грудь. Фух, вроде обошлось. «Успокойся, кошка, я ее не обижу». Густой голос, такой ровный, серьезный, так и подбивает ему довериться. Но не на тех напали. Довериться пути или деду одно, а незнакомому мужчине совсем иное. «Какая я тебе кошка!» А Малинка вместо того, чтобы убираться скорее от незнакомца куда подальше, так и сидит, рассматривая его с большим интересом. И еще смеется. «Слышала, жгучка? А я говорила». «Ей, значит, весело». «А ну, встань сейчас же!» Пришлось со всей силы за руку ее тащить. Малинка вскрикнула, отняв руку, и зло на меня уставилась. «Ай, осторожнее, оторвешь!» «Прости». Однако я убедилась, что сестра отошла от незнакомца к выходу. Забрав вещи с вечера, сложенные под подушкой, мы вышли из сарая, а чужак остался лежать, где лежал. Только голову приподнял и смотрел на нас спокойным, медленным взглядом. Зря я, наверное, кричала. Он вон еле шевелится, слабый какой-то. Может, и больной? «Извини». На прощание Малинка обернулась и улыбнулась чужаку. «Не очень приятно, когда во сне на тебя кто-то сверху валится. Хоть не ушибло?» И тут же захихикала. «Вот еще, извиняться. Он сам тут улегся, никто не заставлял. Кстати, а чего он тут улегся?» Держи их должен знать. Я быстро оделась, прячась за дощатой дверью сарая, кое-как причесалась и вихрем влетела в дом. Дед не спал, он всегда поднимается раньше нас. Вот и сейчас уже одет, умыт, борода расчесана. Мельком смотрит и, как ни в чем не бывало, говорит. «А вот и вы, девочки, встали. Пора, пора. Помогайте-ка накрывать на стол. Каша уже подоспела. Малинка, за водой сходи». Сестра послушно убегает за водой. «Кто это такой? Почему он в сарае? Вы знаете, что у вас в сарае какой-то дикарь?» Задавая вопросы, я помогала. Достала с полки, завешанной полотенцем чистые миски. Вначале три, а потом, подумав, добавила четвертую. Ведь, понятное дело, чужой не мог в сарае ночевать. Потом четыре ложки, расставила посуду на столе. «Хлеб порежь», — бросил мне дед, кивая, мол, «теперь продолжай, я внимательно слушаю». «Он спит в сарае, но уже не спит, думаю. Но почему он там оказался?» «Я его туда отправил». «Но зачем?» «Как зачем? Всегда он там ночует. Вот ночью вернулся и спать пошел. Провожатый это ваш, Всеволодом зовут». «Всеволодом?» Малинка как раз вошла, притащила воду для отвара. Так и замерла на пороге, расширив глаза и открыв рот. Дед Ших потянулся за котелком. «Я сама». Я забрала у него котелок, налила в большой чайник воды и поставила на огонь. «Он нас в город поведет?» — продолжала допытываться Малинка. «Ага, кашу из печи доставай и пойди поторопи его, завтракать пора. Он раньше выйти хотел, спешит. Так что пойдете быстро, и это... Слушайте его по дороге, делайте, что велит. Зла от него не ждите, слово даю». «Я позову». Малинка тут же бросилась во двор. Ее незнакомец, похоже, ни капельки не напугал. Не могу сказать, что я испугалась. Разве что за сестру. «Здоровый он, Всеволод этот неизвестный. Когда я вижу щуплого парнишку, ну или хотя бы ненамного крепче себя, то думаю, в случае чего с таким справиться можно. Взять тоже полено и по хребту. Отчим наш, хоть и надменный, а довольно худой, так что я его никогда и не боялась, даже если орал. А вот попадись такой лось, рукой двинет и все зашибет. Поленом его разве что щекотать можно. Так что лучше подальше держаться. Кто знает, что на уме у него?» «Не бойся, ожога, Всеволод не тронет. Он, так сказать, наоборот, для защиты самый надежный выбор». «Не нужна нам защита», — привычно фыркую я, складывая руки на груди. «Вот так прими от кого одолжение, и до конца жизни не расплатишься». «И то верно, не спорит дед. Раз через лес перебрались, справитесь. Вот, держи». Он достает из кармана и протягивает мешочек. В ткань врезаются края монет. «Деньги? Что вы, не нужно?» «Бери!» — прикрикивает дед Ших. «Как без денег пойдете? Бери, не зли деда. На время одалживаю. Устроитесь, заработаете и вернете. Или что, Всеволоду вас кормить прикажешь?» «Нет, этого нам и даром не нужно. Этому незнакомцу нельзя быть ни в чем обязанной, ни в коем случае. Спасибо». Чужая доброта всегда трогает, до слез. Мама была доброй, но на то она и мама. Василь был добрый, когда мы у колодца встречались, и он краснее повторял, как пойдет руки моей просить, и сделает меня счастливой. Та женщина, что летом на пастбище хлеб и овощи нам приносила, потому что сироты мы при живом-то отчиме. Вот и все, пожалуй. «Ничего, ничего». Дед вдруг обнимает меня, и вырываться совсем неохота. От него пахнет травой и дымом. На нашей кухне такой запах был. «Тамракские земли совсем не страшны. Страшно другое, что не все желают оставлять их тамракскими». «То есть?» «Не вашего ума дело». Он вдруг гладит меня по голове, а голос ласковый. «В Осинах хорошо, безопасно». «А как нам тебя потом найти? Я деньги отдам, не думай». «Знаю, знаю. В Осинах меня каждый знает. Спросите, где отшельник, где Ших живет. Путь покажут, а то и проводят». Смех Малинки слышится со двора. Верно, идут. Когда на пороге вырастает огромная фигура, загораживая свет, я невольно цепенею. Разумом понимаю. Дед не стал бы врать, а тело по-своему поступает. «Садитесь, я вам принесу». Малинка порхает по кухне, сверкая улыбкой, то и дело поглядывая на гостя. Такая счастливая, прямо светится. И не смущает ее, что она в мужских штанах. А Всеволод словно чует. Заходит медленно, за стол садится осторожно, весь такой безвредный и безобидный. Только не обмануть ему меня. Я тоже чую, что за всем этим напускным спокойствием силы и мощь. И страх мечется в груди. «Ожога!» Дед Ших уже сидит и хмурится. «Чего мой дом позоришь? Сядь!» Я села напротив деда, не спуская глаз со Всеволода. И постепенно мне удалось успокоиться. Кажется, вреда от него не будет. Весь завтрак я наблюдала. Наш проводник угрюм и нелюбопытен. Смотрит в тарелку и ест полными ложками, как будто долго голодал. Малинка то и дело о чем-то его спрашивает, дергает. На месте усидеть не может. Но чужак упрямо молчит. Дед Ших еле дожидается, пока мы отвар допиваем. «Все, теперь быстро вещи собирать. Солнце встает, в дорогу пора, а я пока со Всеволодом поговорю». Сухая рука неторопливо гладит бороду, гость зыркает над тарелкой в сторону деда, опирается локтями на стол и ждет. «Наши вещи хранятся в сарае, ведь мы там жили. Дед нас ночью в дом не пускал. Говорил, негоже нам со стариком в одном доме спать, дурным воздухом дышать. Знал бы он, сколько от нашего отчима дурного воздуха шло, особенно когда тот с пьянки возвращался. Может, по-другому бы думал, но мы и сараю рады. Главное, крыша над головой. Туда и идем. Всеволод убрал за собой сено, а наши места не тронул. Малинка достает сумки, проверяет, на месте ли расческа и зеркало. Я скатываю одеяло. «Видела, какой он. Высокий, что твое дерево. Сердце заходится. А имя какое? Всеволод. Сладкая. Я, наверное, влюбилась», — щебечет Малинка, улыбаясь от уха до уха. «Вот так сразу взяла и влюбилась?» «А ты чего хмыкаешь? Бывает же любовь с первого взгляда. Это точно она. Я, когда на него упала, вначале жутко испугалась. Думала, сосна мерещится или правда медведь на сеновал залез и в полный рост разлегся. Значит, сейчас челюсть сомкнет на моей голове, и все, смерть придет. А потом глаза продрала, смотрю, а у медведя глаза человеческие, такие серые, что отрыбь берет. И он понимает, что я испугалась, потому не шевелится, хотя дух из него мое падение выбило. Звук такой был, словно на пуховую подушку ногами прыгнули». Малинка давно не выглядела такой веселой. Только вот, надеюсь, влюбленность выветрится из ее головы так же быстро, как заветрилась. Не хватало нам еще сердечных неприятностей. Да любви ли тут, когда неизвестно, где и на что предстоит жить? «Готовы?» — гудит голос со двора. «Да», — Малинка бросается туда, как пчела на медовые цветы. Прощание с дедом выходит коротким, и хорошо. Иначе рыдала бы горючими слезами, а перед этим Всеволодом отчего-то неохота. «Ну, ровные дороги». Дед кланяется так, что борода до пояса достает. Мы, приложив руку к сердцу, тоже. Всеволод коротко кивает и идет вперед. Малинка бежит за ним в припрыжку. Я вздыхаю. Ничего не поделаешь. В город так в город. В Осино мы пришли через 2 дня поздним вечером. Наверное, из-за привычки ходить в тишине город я чувствую заранее. В воздухе столько шума и запахов, и поля вокруг засеянные. Ни клочка земли зря не пропадает. Недалеко от окраины мы останавливаемся у большого дома, где второй этаж шире первого и стоит на подпорках. Кажется, его стены выгнулись, как у бочки, и вот-вот лопнут. «Вы молодцы, шли быстро». Из уст молчаливого Всеволода подобная похвала, что ведро воды на голову, бодрит. «Да», — шепчет Малинка, чья влюбленность во время пути ничуть не убыла, разве что страданиями обросла, потому что все ее попытки хотя бы поговорить Всеволод напрочь игнорирует. «Сестра не сдается, она у меня настырная, и вода камень точит, но, к счастью, Всеволоду пора уходить. Сидите в таверне до утра, отдыхайте. Я записку пошлю, и утром придет за вами Шихов друг, возьмет к себе, устроит». «А куда возьмет?» «Не знаю». Вокруг так темно, что только огоньки в окнах домов видать. Всеволод уже не с нами, он постоянно смотрит на север, в сторону, куда ведет дорога, и чуть ли не переминается с ноги на ногу. «Деньги есть?» — спрашивает рассеянно, но свысока, с покровительством. Пока шли, удалось выяснить, что он не такой уж и взрослый, 26 лет, а с бородой и взглядом этим высокомудрым при знакомстве на все 40 тянул, и молчанием своим. Отчего, интересно? «Он, наверное, несчастный», — шептала мне ночью Малинка. Когда в дороге приходило время ночевать, мы ложились спать и обсуждали перед сном Всеволода, пока тот уходил в лес по своим делам. «Одинокий». «Ага». «Чего ты хмыкаешь? Почему ты вечно хмыкаешь и смеешься?» «Я не смеюсь». «Смотри», — грозила сестрица, — «однажды обижусь на тебя и больше не прощу». Звучало жутко, я чуть было не вздрогнула, но признаваться не собиралась. «Больно надо мне над тобой смеяться, и вообще отстань». Я отвернулась, смотря, как по кустам пляшут отблески костра, а дальше сгущается мягкая темень. «О, жгучка, правильно мама говорила, ты как крапива. Тронешь тебя и обожжешься. Мама говорила, что правильное имя тебе дала, как чувствовала. Отстань, сказала. Бе-бе-бе. Малинка надулась и тоже отвернулась, прижавшись спиной к моей спине. С тех пор мы помирились, конечно. Проводники приходят и уходят, а сестра всегда остается сестрой. Вот только сейчас, когда время расставаться пришло, она словно цветок поникший. Ищет взгляда Севолода. Я сама бы на его месте не выдержала, хоть улыбнулась бы. А он, как истукан каменный, ничего не замечает. Деньги есть. Спасибо, что проводил. Благодарю я. И правда, не знаю, сколько бы мы без его помощи по лесу шатались, пока к людям бы вышли. А Всеволод словно по прямой линии шел, даже головой не вертел, дорогу выбирая. Как будто дорога сама под ноги ложится. Может, это его путь, его нить? Ну, бывайте. Всеволод кивает, а сам уже жадно щупает глазами дорогу. Похоже, куда-то сильно спешит. Развернувшись, он так быстро пропал в темноте, что Малинка ахнула. И, конечно, сразу носом давай хлюпать, но все будет рыдать полночи. И хотя я стою с недовольным видом, это просто личина такая. Сестру жаль. Сердце скачет, но я сжимаю губы, будто ничего не случилось. Я помню, каково это — узнать, что Василь после первого же отказа отчима про меня забыл, да на другой женился. Малинке сейчас не сладко. Всеволод пропал, так и не поняв, что ей нравится. А может, и понял, да решил внимания на девчонку не обращать. Может, и спасибо ему за это сказать нужно. Ведь сколько таких, что воспользовался бы оказией, задурил голову, а потом пропал бы, и хоть трава не расти. Да еще когда дело сирот касается, о чем дед Ших Всеволоду рассказал. Так что, с другой стороны, не тронул, хотя мог. Не играл с девичьими нежными чувствами, не забавлялся. Может, и надо спасибо сказать. Только вот когда это разум помогал в лечении душевной боли? «Он ушел», — шепчет Малинка. «Да, мне жаль. Почему он даже со мной не попрощался? Он сказал, ну, бывайте, это обеих касалось». Спорить сестра не хочет, склоняет голову. Приходится снова действовать самой. Снимать комнату, просить горячую воду, уговаривать Малинку искупаться и поесть. Между делом удалось выяснить, что на рассвете отсюда уходит обоз к Вишнянкам. Вишнянки — город на стороне людей, почти на границе с горными народами. Вишнянку я первым делом для жизни выбрала. Много хорошего про нее слышала, но так вышло, что дорога наша шла ближе к старым лесам, и пришлось передумать. До Вишнянок от дома ни за что было не добраться, а тут я в таверне на карту глянула и чуть не обомлела. Не могу понять, но мы оказались где-то очень далеко от места, где в лес входили. Тут пути пешком месяца два по прямой, а лесом еще дольше. Не знаю, каким чудом мы тут оказались, не по воздуху же перенеслись. Но об этом лучше подумать потом. Сейчас надо устроить свою жизнь, и хотелось бы самим сделать выбор. Спасибо деду Шиху. Денег, как наберем, обязательно вернем долг. Но оставаться в осинах как-то неохота. Зачем знакомым деду такая обуза, за девчонок чужих отвечать? Решено. Едем в Вишнянки. Малинка, к счастью, не стала спорить и причитать, что в Вишнянках ее Всеволод ни за что не отыщет, а в осинах отыщет. Наверное, поняла, что хотел бы, сразу бы о встрече сговорился, назвал бы способ, как с собой связаться можно. Но нет, он не взглянул ни разу, слова не сказал, да сбежал, как только совесть позволила. Ждать нечего. Ночь тяжелой была. Малинка всхлипывала во сне, но я не только от этого просыпалась. Не знаю, от чего. Может, ту таверну грязную вспоминала, от беды, в которой нас отсутствие денег спасло. Как я сразу на пороге не развернулась, увидев все эти сладко улыбающиеся рожи, как сразу не поняла, что в злачных местах помощи искать нечего. Но здесь другое дело. Таверна приличная, бояться нечего, и страха нет. Жалко Малинку, но разбитое сердце назад не склеишь. Да и любовь ли это? Глядишь, повезет, забудет. Говорят же, с глаз долой, из сердца вон. Потом глаза снова открылись в темноте. На улице давно тихо, на потолке отпечаток луны. Малинка уже крепко спит. На миг показалось, что кровать подо мною становится мягкой, расступается, словно вода. Но нет, показалось. Я напрягла спину, и набитый матрас напомнил о себе колючими краями. Но заснуть не получалось еще долго. Во дворе дома много лошадей, привязанных прямо под открытым небом. Приехали. Всеволод едва не споткнулся, спеша войти в дом, выстроенный в осинах для совета. В коридоре его уже встречали, ярко горели лампы и пахло едой. «Ну вот и ты!» Гордей крепко обнял друга, при своем относительно небольшом весе и внешней худобе умудрившись хрустнуть костями. Молодой княжич за последний месяц, что они не виделись, ничуть не изменился. Широкая улыбка, хитрые черные глаза, собранные в хвост волосы, из которого выбиваются пряди. Кожаная рубаха, протертая у ворота и на рукавах. «Дай и мне его пощупать!» Ярый, не дожидаясь очереди, полез вперед. Он был выше, а в остальном мало чем отличался от молодого князя. Многие даже считали их братьями. «Ну, давай ты пощупай!» Всеволод отпустил Гордея и гостеприимно раскинул руки. «Бородищу-то отрастил!» — недовольно сказал Ярый, обнимая друга и отворачивая лицо, потому что борода тыкала в щеки. «Завтра побрейся». «Зачем? У мужика должна быть борода. Никто же не виноват, что у тебя еще не растет, потому что ты малолетний». «Все у него растет», — благодушно заметил Гордей. «А ты уж и правда побрейся завтра, будь добр. Как-никак за невестой моей скоро поедем. Не хочу, чтобы девица испугалась». «Невестой?» — Всеволод нахмурился, опуская руки. «Да, совет считает, что, породнившись с людским князем, мы сможем избежать войны. Внуки князя будут править Тамраком, так зачем проливать кровь, пытаясь его захватить? А лесной народ побоится с нами связываться. Вдруг люди на нашу сторону встанут. Такой план». «Гордей, у тебя может не быть детей с человеком. И даже весенний отбор ты еще ни разу не участвовал. И вообще». «Он все знает», — огрызнулся Ярый, скались. Крылья его носа дрожали. «Думаешь, он не слышал этого ото всех подряд каждую минуту с утра до ночи все время, что ты отсутствовал?» Всеволод перевел на вожака глаза и понял. Его уже вывернули наизнанку. Уже описали все последствия, уже источили и задергали, насколько могли. «Прости». «Ничего. Не знаю, чего все паникуют. Что такого? Ну, женюсь чуть раньше, а с детьми что-нибудь придумаем». Всеволод как впервые увидел широкую и застывшую улыбку друга и сказал: «Да, конечно». Но радость встречи уже почернела. Советники все были с дороги. Последний зашел, когда молодой княжич с друзьями только сели за большой круглый стол в довольно тесном полутемном помещении. «Ну все, все в сборе». Беляк, старый вояка, отметил присутствующих и тут же набросился на молодых. «Всеволод, чего так долго? Я уже слышал, что там войска, сиди, рисуй схему». «Ярый, какого беса ты опять драки затеваешь? Осточертело читать на тебя жалобы. У нас война на носу, а тут альфа, как петух во дворе, хвост пушит. Чтоб больше такого не было». «Гордей». Лицо Беляка смягчилось. «Я слышал о твоем решении насчет свадьбы». «Ты уверен?» «Да». «Объясни». «Я должен попытаться остановить войну, так как смогу. Это самый простой и бескровный способ». Беляк понурился. «Конечно, с одной стороны, ты прав, но все же. Твоему вожачеству всего ничего и 2 месяца не прошло. Давай подождем, ты как вожак выйдешь на отбор и оставишь детей. С человеком у тебя их не будет. Потом женись, если надо». «И толку? Великий князь отдаст дочь именно для того, чтобы его кровь, его внуки наследовали Тамрак. Другие дети — помеха. Не будет законных наследников, сам знаешь, что ждет тогда моих незаконных. Люди непримиримы и жестоки. Мы сможем их защитить». «Сможем, кто спорит. Но что это будет за жизнь?» Советники разом загомонили. Возмущение, планы по сохранению крови вожака, крики о силе, которую нужно демонстрировать. Гордей вдруг не сильно хлопнул ладонью по поверхности стола, споры мгновенно прекратились. «Я уже озвучил решение. Мое сердце свободно, никто не пострадает. Я устал слышать одно и то же. Давайте уже к делу. Брачная грамота, дары. Каков ритуал? Что мы должны сделать?» «Грамоту писарь составит», — поднялся Буревой, который служил с Беляком. Всеволод огляделся, почему-то впервые подумав, что в совете состоят одни только бывшие вояки, кроме волхва, который сидел в углу и спал, прислонив голову к стене. «Подарки нужны, как соберете, так и отправим». «Нет», — Беляк тоже хлопнул по столу, — «не так. «Так положено», — спокойно возразил Буревой. «Писарь составит грамоту и отдаст Гордею. Тот сам поедет за невестой. Сам представится, предстанет пред великим князем и сам грамоту вручит». «Зачем?» — Беляк не отрывал от молодого княжича глаз. «Поедешь сам, познакомишься с ней, решишь на месте. И не хмурься, в твоем слове никто не сомневается. Но мы с твоим отцом, в отличие от совета, считаем, что женитьба нашему делу мало чем поможет». «Судя по историческим хроникам, это помогает», — возразил Гордей, насколько мог спокойно. «Да, но детей ведь у вас не будет». «Может, будут. Чего думать раньше времени?» «Может», — покладисто кивнул Беляк. «Да только не твои. И еще ты забыл, Гордей, что не только дети наследуют землю, но и вдовы». В комнате стало тихо. У Беляка вдруг дрогнули губы. Но он с силой сжал их и неторопливо сел. «Грамота будет готова к утру, и ты повезешь ее лично. Я, как глава совета, решил». Молодой княжич молча склонил голову. «Всеволод, схема готова». Беляк выхватил у того из рук бумагу. «Ага, вижу. Лагеря, стоянки, следы дивов». «Нет, ни единого. Они и правда ушли, совсем. Последний корабль больше года как уплыл на их тайные острова. Ни одного дива на побережье не осталось». «Надо думать. Раз козлоногих увезли, считай, про дивов на самом деле можно забыть. Жаль, что они оказались такими неблагодарными скотами. Теперь после их заявления о дарении земли, кому ни попадя, мало кто поверит, что это они с нами на одной земле жили, а не мы с ними. Что никакого права чужой землей распоряжаться у них не было. Белоглазых нет, и нечего больше их вспоминать. Не выдержали члены совета. Дивов никто не любил. Когда зародилась жизнь, на тамракских землях селились обе расы. Но со временем дивы заняли край земли на границе с лесным народом и с людьми, создавая иллюзию, что их большинство. И уходя, дивы заявили, что именно соседям дарят эти земли, запамятовав о коренных жителях. То, что на этих же землях издревле звериный народ живет, который свое отдавать не собирается, никому не интересно. Звериный народ всегда мало у остальных котировался, потому как жил, по своей совести, не считаясь чужими законами, а теперь мог за это поплатиться. Беляк посмотрел на молодого княжича. «Можете идти, разбирайтесь с невестой, а мы делами займемся. Глядишь, и правда чудо произойдет, дележка миром обойдется». Гордей кивком позвал друзей и вышел из дома. Остановился во дворе, закинул голову к темному небу. Всеволод тут же встал у него за спиной. «Старые маразматики!» — выругался Ярый, останавливаясь рядом и тряся своими лохмами. Он не любил их в хвост собирать и стричь отказывался, так и ходил с метлой на голове. «Не смей!» — негромко сказал Гордей. «Чего не смей? Бьют по самому больному и не видят, как тебя корежат. Хочешь сказать, они не видят, что тебе сидеть и слушать с невозмутимым видом все равно, что в печи жарится? Будто кто в здравом уме подумает, что ничего не стоит жениться на незнакомой девке, которую всю жизнь будет нос задирать, потому как княжеских кровей от тебя ставить ниже дворового пса, потому что ты самый натуральный зверь, по-ихнему собака, без рода, без племени». «Да замолчи ты», — возмутился Всеволод. «Чего взбесился-то?» «Я не за себя взбесился, а за него, он же не может». «Ну все, остынь, это мой долг». Гордей на секунду закрыл глаза и выдохнул. «Пойдемте, погуляем лучше». «Погуляем?» — скептически хмыкнул Ярый. «Да, просто по улицам пройдемся, молча, никому не цепляясь. Это ты сможешь? Веди». В осинах стояла ночь. Свет во многих окнах уже не горел, люди спали. По дороге и заросшей высокой травой обочине то и дело шныряли коты и припозднившиеся с прогулки куры. Долгое время слышался только шум шагов до зудения комаров. «Твоя невеста какая она?» — нарушил молчание Всеволод. «Наверняка, — думал он, — только я и не знаю. Ярый злится, значит, ничего хорошего, но хотелось бы услышать от вожака». «Обычная наследница», — ответил тот. «Ей 24 года. По словам, внешне вполне приятная, немного полная разве что». «А-а, и много истеричка», — добавил Ярый, дергая плечом. Всеволод остановился. Она еще и старше тебя на несколько лет. Отчего? Раньше, выходит, никому не нужна была, раз до сих пор в девках. Всеволод, чего ты добиваешься? В голосе Гордея впервые за вечер прозвучала усталость. И ты? Хватит гулять, влез Ярый, сунув руки в карманы и сутулись. Забрели на окраину. В лес, что ли, тянет? Чего там делать? Лучше бы в кабак пошли. Есть тут. А, можешь не отвечать. Откуда тут кабак? Куда ты нас хоть привел, знаешь? Нет, Гордей остановился, оглядываясь. Я не знаю этих мест. Новые дома. А я узнаю. Я тут утром был. Всеволод показал на двухэтажный толстобокий дом. Это таверна. Чего ты тут делал? Девчонок привел от Шуха. Тот в лесу нашел двух сестер, просил устроить. Говорит, по петле они прошли, с людских земель. Чего? Ярый сунулся вперед. Совсем свихнулся там в глуши, волчара дряхлый. Умом тронулся, девки по петле. За что купил, за то и продаю. Гордей вдруг вскинул руку, силой потер себе лоб, глаза, щеки. Ладно, пошли спать, на рассвете подъем. Еще до первых петухов писарь принес грамоту, разукрашенную цветными узорами, с нижайшей просьбой осчастливить вожака, будущего князя Тамракских земель, рукой прекрасной дочери великого князя. Подарки в карете с охраной отправили следом. Молодой княжич с друзьями поехали вперед.